Наступило долгое молчание. Затем Боун сказал: «Вполне возможный сценарий, боцман. Даже убедительный, если можно воспользоваться этим словом. Но невольно возникает один вопрос. Почему вы считаете, что на нашем борту золото?» «Я не считаю, сэр. Я знаю. Несколько минут тому назад, когда мы все уселись обедать, сестра Моррисон, присутствующая здесь, случайно обмолвилась, что обер-лейтенант Клаусен в бреду постоянно повторяет одно и то же слово «Эдинбург». Она сказала, что создается такое впечатление, будто это слово преследует его. Думаю, так и есть. Совсем недавно одна немецкая подводная лодка послала на дно крейсер «Эдинбург», возвращавшийся из России. На борту «Эдинбурга» было, по крайней мере, 20 миллионов фунтов стерлингов в золотых слитках. «Господи!» — чуть слышно прошептал Боун. «Все чертовски прекрасно увязывается, сэр. Клаусену вдолбили, что он не должен повторить ошибки своего чрезмерно старательного предшественника, который потопил Эдинбург. В то же время это прекрасно объясняет, я имею в виду, потопление Эдинбурга, всю ту таинственную возню относительно использования Сан-Андреаса. Любой крейсер, любой эсминец можно потопить. Но по Женевской конвенции топить госпитальное судно запрещается. Как я жалею о том, что не сказал об этом вам раньше», — произнесла Маргарет Моррисон. «Он произносил это слово с первого момента появления у нас. Мне следовало догадаться, что это может иметь какое-то значение». «Вам незачем корить себя», — сказал Маккинон. «Почему какое-то слово должно иметь для вас значение? Люди в бреду говорят все, что угодно. Даже если бы мы узнали об этом раньше, разницы не было бы никакой. Важно то, что это стало нам известно не слишком поздно. По крайней мере, я надеюсь, что не слишком. Если есть какие-то укоры, то они должны быть в мой адрес. Я хоть знал о том, что произошло с Эдинбургом. Не думаю, что другим было это известно. Выходит, это было все заранее подстроено, да?» — заметил Джемисон. «Теперь понятно, почему ни вам, ни мистеру Кеннету они не разрешили посмотреть, что происходит за брезентом, когда в судне заделывали пробоину на боку. Они просто не хотели, чтобы вы видели, как они заменяют вынимаемый балласт балластом другого типа. Вы, наверное, знаете, как выглядел первоначальный балласт». «Вообще-то нет. Думаю, что и мистер Кеннет тоже». А русским этого не было известно, и они решили не рисковать. Я даже уверен, что они покрасили бруски золота в тот же самый цвет, что был у первоначального балласта, хотя размеры и формы блоков и кирпичей из золота наверняка были другими. Вот почему на брезенте была надпись «Вход воспрещен». Все, что произошло с нами с того времени, можно объяснить наличием этого золота. Джемисон помолчал, как бы не зная, продолжать или нет. Наконец кивнул головой, как будто он принял решение. «А вам не кажется, боцман, что поведение МакКримена не совсем объяснимо?» «Нет, не кажется. Он же двойной агент». «Черт!» Джемисон даже сморщился от досады. «Я надеялся, что хоть раз мне удастся первым прийти к решению проблемы.